третий в реанимации. Тоже почти без надежды выжить. Вся городская полиция поставлена на уши. Удивляюсь, как тебя еще не сцапали. С ними у нас добрые отношения. Мы не можем так рисковать. «Что же мне делать?» — по-детски беспомощно спросил Джон. «Придется, мой милый, выпутываться самому», — развел руками старик. «Все, что можем для тебя сделать, оставить нашу одежду, чтобы в глаза не бросался. Оружие убитого полицейского, уж извини, возвращать не имеем права, себе дороже. Мы отвезем тебя, откуда взяли. Но запомни, если где-нибудь проболтаешься, что побывал в этом доме, лучше тебе сразу повеситься». «Может, дать ему немного денег на дорогу?» — вмешался Чарли. «Жалко парня, пропадет ведь». «Деньги надо отработать», — сухо сказал старик. «Мы не благотворительная организация. К тому же, когда его прихватят, а ждать, увы, осталось недолго, они расколют его, дознаются, что мы содействовали. Там на такие дела мастаки, жилы из него повытаскивают». Джон вдруг так испугался, что зубы заклацали. Не сообразил даже толком отчего, ведь и раньше знал, что повсюду ищут его, а изловив, по головке гладить не станут. Но что-то было в словах, в голосе старого китайца, заставившее ноги подогнуться. Он рухнул на колени, исступленно прижал к груди кулаки. «Я отработаю, обязательно отработаю, я на все согласен. Только не выбрасывайте меня отсюда, не оставляйте одного». «Встань!» — поморщился старик. «Мужчина не должен становиться на колени, что бы ни случилось. Но ты, кажется, заставил меня поверить в твою искренность. Можно попытаться рискнуть. Нам нужны верные, преданные люди, готовые на все. Но сначала ты должен пройти испытание». «Давайте», — выпалил Джон, — «испытывайте что угодно. Увидите, на что я способен. Не пожалеете. Хоть прямо сейчас». «Не горячись». Тонкие губы старика впервые тронула блеклая улыбка. «Мы пока ничего насчет тебя не решили. Это только размышления вслух. Нам еще надо серьезно подумать, посоветоваться. Обожди за дверью, тебя позовут». Последние слова инвалида-китайца не обескуражили Джона. Он уже знал, что его не прогонят. И вышел за дверь окрыленным. Два молчаливых китайца поджидали его. Он весело поглядел на них, подмигнул. «Даст мне кто-нибудь сегодня закурить или нет?» Один из них полез в карман куртки, вытащил пачку Мальборо и щелкнул зажигалкой. Сигарета была докурена, однако никто его не позвал. Мучительно медленно тянулись минуты. Вместе с каждой росло беспокойство Джона. Но вот раскрылась дверь, выглянул фронтоватый негр, махнул Джону рукой. В комнате ничего не изменилось. Только теперь старый китаец держал какой-то белый прямоугольничек, похоже, фотографию. Поманил Джона пальцем и, когда тот приблизился, сказал: «Что ж, будет тебе испытание. Справишься, не пожалеешь, что судьба привела тебя к нам. Ты когда-нибудь встречал его?» И протянул Джону прямоугольник. Это в самом деле была фотография. У Джона была цепкая память на лица –